Глава 4. Серпопарт. Я бросилась вслед за Агаларом, но дверь захлопнулась прямо перед моим носом, едва не прищемив его. «Не оставляй меня с этим!» Я заколотила по двери кулаками. «У меня аллергия на кошек!» В сердцах, выругавшись, я чихнула. Ну вот, началось. Если этот катазмей не уберется в ближайшее время из комнаты, то ситуация ухудшится. «Немедленно!» — я пнула дверь. «Забери!» — снова пинок. «Своего цепного пса!» «И еще один!» «Вообще-то я из семейства кошачьих», — поправили меня. Я резко обернулась и прижалась спиной к двери. «Кроме меня и Серпопарда в комнате никого нет. Здесь и спрятаться негде». «Так кто же тогда говорил?» Мы с котярой застыли друг напротив друга, глядя глаза в глаза. Время шло, ничего не происходило. И я отважилась спросить. «Это ты?» — сказал. «Я», — кивнуло животное, как ни в чем не бывало. «Ты что же, говорящий?» «Выходит, что так». «Агалар в курсе?» — уточнила я. «Нет». «А со мной почему заговорил?» — поинтересовалась я, гадая, чем заслужила такую сомнительную честь. «От скуки». Серпопарт растягивал некоторые согласные, что напоминало шипение змеи. «А если я расскажу?» — сощурилась я. «Тебе все равно никто не поверит», — обмахнулся он длинным хвостом. В ответ на этот аргумент я снова чихнула и почесала глаза. Вот и вторая стадия началась. «Держись от меня подальше», — то ли пригрозила, то ли попросила я. «Еще немного, и я начну задыхаться. У меня аллергическая астма, не выношу кошек». Серпопарт, казалось, не проникся моими проблемами. «Что взять с кошки?» А я так устала, что сил на споры уже не было. Столько впечатлений за день. Причем первая половина из них плохая, а вторая и вовсе ужасная. А тут еще живот напомнил о себе очередным урчанием. Толстяк, естественно, не принес еду, а я была совсем не против подкрепиться. Так Агалар уморит голодом свой драгоценный трофей. Но, оказывается, я была о нем плохого мнения. Не прошло и 10 минут, как дверь моей комнаты-темницы снова открылась. На пороге стояла уже знакомая служанка с подносом в руках. «Еда!» — обрадовалась я и бросилась к двери. Но до цели не дошла. Дорогу мне преградил Серпопарт. Котяра выгнул спину, шерсть на его загривке встала дыбом, а хвост угрожающе загремел. Я застыла на месте и прошептала. «Хороший котик, не надо кусаться и царапаться. Я шла за едой, а не пыталась сбежать». Серпопарт двинулся на меня, тесня подальше от двери. «Вот ведь вредный котяра. Мимо такого не прошмыгнешь к выходу». Служанка между тем искала, куда поставить поднос. Но так как стол и стул пришли в негодность, она с грохотом поставила его на пол и гордо удалилась, естественно, закрыв за собой дверь на ключ. «Да пусти уже!» — махнула я рукой на Серпопарда. «Никуда я отсюда не денусь!» Серпопард тут же отошел в сторону, а я добралась до подноса. Подхватила его с пола и устроилась с ним на кровати. Конечно, еда не баловала разнообразием или изысками. Молочная каша, ломоть свежего хлеба и кувшин с водой. Но была рада и этому. Набросилась на кашу, как вдруг ощутила на себе заинтересованный взгляд. Серпопарт смотрел на меня, не мигая. Кажется, не одна я сегодня голодная. «Хочешь кусочек?» Отломив немного хлеба, я протянула его котяре. Серпопарт дернулся вперед, но тут же резко поддался назад. «Передумал? Как будто я его отравить хочу». «Пытаешься меня подкупить?» — подозрительно сощурился он. «За кого ты меня принимаешь?» «Агалар предупреждал, что ты опасна и уже однажды сбегала, но меня не обмануть». «Отлично!» — кивнула я. «Вот и сиди тогда в своем углу голодный. Мне же больше достанется». Игнорируя Серпопарда, я доела ужин. Определенно, это была одна из самых вкусных каш в моей жизни. Поголодала бы еще денек, и она бы стала самой-самой. Я бы вылизала тарелку, но воспитание не позволило. Насытый желудок сразу потянуло спать, и я легла прямо в одежде. Не очень-то хотелось соприкасаться с пыльным тюфяком голой кожей. Покрутилась, устраиваясь удобнее, но быстро смирилась, что это нереально. Как ни лягу, все равно жестко, и солома даже через все слои ткани впивается в тело. Поспишь тут как же. Лежа лицом к стене, я спросила. «Серпопарт, а если настоящую память подменили ложными воспоминаниями, то можно ее восстановить?» «Зависит от конкретного заклинания», — услышала я в ответ. «Память может вернуться сама, если что-то ее спровоцирует». «Что ж, провокаций мне хватает. Если у меня реально провалы в памяти, то есть надежда, что рано или поздно я вспомню о себе настоящей хоть что-нибудь». Как бы я ни отрицала перед Агаларом свою причастность к краже, в глубине души опасалась, что он прав. Вдруг я и в самом деле никакая не Катя Петрова. И кто я на самом деле, еще только предстоит выяснить. Незаметно для себя я уснула. Отчасти благодаря Серпопарду. Он свернулся калачиком в углу и заурчал. Этот спокойный монотонный звук погрузил меня в транс, а после и в сон. А утром ждал сюрприз. Ночью котяра перебрался с пола ко мне на тюфяк и устроился у меня в ногах. Вот наглец! Я же просила его держаться подальше. Естественно, совместная ночь с волосатым чудовищем не прошла для меня даром. Едва смогла открыть опухшие глаза. Дышала тоже с трудом. Так, будто пробежала марафон. Мое шевеление разбудило соседа по койке. «Ты еще и блохастый!» — возмутилась я. «А ты паршиво выглядишь, не остался в долгу, Серпопарт. Все благодаря тебе», — с трудом произнесла я. Воздух со свистом наполнял и покидал легкие. «Скоро я не смогу дышать без ингалятора, но он вряд ли есть в этом мире». Вздохнув поглубже, я и вовсе расчихалась. Чихнула подряд раз, наверное, 10. В голове зазвенело. В конце концов зажала нос пальцами, и чихание прекратилось. Ну, хоть что-то. Все, не трогайте меня. Дайте умереть спокойно. Пока я жалела себя, Серпопарт встал и потянулся, выгнув спину. Его шерсть отливала золотом в лучах солнечного света. Красивое все-таки животное. Даже я была готова это признать, хотя не любила кошек. А потом он сделал то, чего никак не ожидала. Резко дернулся вперед и укусил меня за запястье. «Ай!» — скрикнула я от боли и обиды. «За что? Как будто тебе мало моих мучений из-за аллергии!» Я отдернула руку и прижала ее к груди. На месте укуса остались два крохотных прокола. Похоже, клыки у серпопарда не кошачьи, а змеиные. «Постойте, это ведь не означает, что в них есть яд?» В следующую секунду у меня резко закружилась голова, и я рухнула обратно на подушку. Когда открыла глаза, надо мной нависала морда серпопарда. «Очнулась!» — довольно заметил он. «Ну, брысь!» — вяло взмахнула рукой. «Не приближайся, я и так еле дышу». «Неужели?» — переспросил он и мягко спрыгнул на пол. Я прислушалась к себе. Как ни странно, с дыханием действительно был порядок, и глаза не чесались. А еще я давно не хотела чихать. Ощупала лицо, отек тоже спал. Чудеса, да и только. «Что ты со мной сделал?» — спросила я, принимая горизонтальное положение. «У меня что же, больше нет аллергии на кошек?» «У тебя нет аллергии на меня», — обмахнулся Серпопарт хвостом. «За других не скажу». «Как ты это сделал? Укусив?» «Да ты впрыснул в меня яд! Я была уверена, что умираю!» «И это вместо спасибо!» — вздохнул он. «Неблагодарная!» «Мог хотя бы предупредить! Ты напугал меня до смерти!» — проворчала я. Серпопарт не ответил. В замке повернулся ключ. Стоило раздаться этому звуку, как котяр умолк. Притворяется молчуном, но ничего, я выведу его на чистую воду. Ждала Агалара, а пришла служанка. В руках у нее было ярко-красное платье. «Твой наряд на сегодня», — сказала она. «Пора снять эти срамные тряпки». Это она на джинсы намекала. Я прямо обиделась, между прочим, это мои любимые». Словно драгоценность, служанка осторожно положила платье на тюфяк и расправила складки. Платье красивое, не буду врать. Алое с черными оборками на лифе и широким поясом на талии. Длинная многослойная юбка. Плечи и руки открытые, рукава фонари из газовой ткани. Немного легкомысленно для зимы. Это платье было намного богаче, чем те, что я видела на женщинах в таверне. Они бы посчитали, что мне повезло, но я так не думала. «Я это не надену», — заупрямилась я. «Это еще почему?» — удивилась служанка, которой досталась роль моей горничной. «Более неудобный наряд сложно представить». «Это приказ господина», — возразила она. «Он желает видеть тебя в этом». Я нахмурилась. «Вот уж не думала, что Агэлар возьмет на себя роль моего личного кутюрье». Спорить с тем, у кого вместо тени чудовища, неразумно, так что решила подчиниться. В конце концов, это просто платье. «Я помогу переодеться», — служанка потянулась к молнии моих джинсов. «Я всегда раздевалась самостоятельно и не привыкла, что меня трогают посторонние, пусть даже женщины. Эй!» — я ударила ее по ладони. «Руки прочь, я справлюсь сама. Отвернись, будь добра. Не стану раздеваться, пока ты смотришь». Служанка, наверное, посчитала меня умалишенной, но упираться не стала. Встала ко мне спиной. А я быстро скинула свитер с джинсами и кое-как натянула на себя новый наряд. Вот только шнуровка была на спине. Мне ее не затянуть. Я пыхтела, выворачивала руки и так, и эдак, но была вынуждена признать, в одиночку здесь не справиться. «Ладно», — вздохнула я, — «помоги завязать шнуровку». Служанка хмыкнула. Она не издевалась вслух, но я и так догадывалась о ее мыслях. Кто бы подумал, что переодевание — настолько унизительный процесс. Как только со шнуровкой было покончено, в комнату вошел Агэлар. Он словно стоял за дверью и ждал, когда я буду готова. Переступив порог, Агэлар замер. Мне показалось, будто оранжевые глаза вспыхнули ярче, когда он посмотрел на меня. Как будто пламя взметнулось, я даже вздрогнула. В моей жизни были случаи, когда парни смотрели на меня с нескрываемым желанием, но чтобы вот так, огненно, в прямом смысле слова, такого со мной еще не случалось. Надо было срочно как-то разрядить обстановку, переключить внимание Агэлара на что-то другое, поэтому я указала на серпопарда. «Ты в курсе, что твое чудо-юдо говорящее?» Агэлар посмотрел на питомца, и я с облегчением выдохнула через сжатые зубы. Отвернулся, и ладно. Еще пара секунд этого пылающего взгляда, и что-то бы точно случилось. Не уверена, что хорошее. Серпопард сидел в углу и, как ни в чем не бывало, умывался. Он как будто не слышал мои слова. Вот ведь жук. Да по нему сцена плачет. Такого гениального актера и среди людей еще поискать. «Не говори глупости», — отмахнулся Агэлар. «Серпопарды не разговаривают». Он отвернулся от питомца, а тот, улучив момент, показал мне раздвоенный язык. Я возмущенно фыркнула. «Нет, он невыносим». В следующий миг мне стало не до серпопарда, ведь Агэлар снова смотрел в мою сторону. Меня пробрала дрожь. Отчаянно хотелось прикрыться. Словно угадав мои мысли, Агэлар протянул мне плащ на меховой подкладке. «Накинь», — велел он, — «на улице холодно». Схватив плащ, я тут же натянула его на плечи. Мех приятно согрел оголенную кожу. «А это на ноги». Агэлар поставил передо мной меховые сапоги, похожие на унты. Я с радостью обулась. Тепло, удобно, практично. Только вот с джинсами и свитером расставаться не хотелось. Мало ли еще пригодятся. Потянулась, чтобы забрать свою одежду с тюфика, но служанка подхватила ее первой. «Эй, это мое, отдайте!» — возмутилась я. «Что вы сделаете с моими вещами?» «Сожгу. Этим тряпкам самое место в огне». Ответить не успела, как женщина выскользнула за дверь, унося мою одежду. «Прощайте, джинсы. Вы служили мне верой и правдой. Мне будет вас не хватать. Я так расстроилась, что даже забыла об Агэларе». А он меж тем окинул меня очередным взглядом и вынес вердикт. «Идеально. Он будет доволен». Опять этот загадочный «он». мой хозяин. Я заранее трепетала перед встречей с ним. Каким он будет и что меня ждет? Но до него еще надо было добраться. И тут тоже все было непросто. У дверей постоялого двора нас ждал лось. Он был намного крупнее лося из моего мира, покрытый белой короткой шерстью, с огромными ветвистыми рогами и внезапно с седлом на спине. Последнее натолкнуло меня на нехорошие мысли. «Мы поедем на нем?» — уточнила я. «Так быстрее», — кивнул Агалар, запрыгивая на спину животному. Я невольно залюбовалась тем, как лихо у него это вышло. Но когда он протянул мне руку, засомневалась. «Мы что же, поедем вместе? В одном седле близко-близко друг к другу? Может, лучше не надо?» «Это мой личный ездовой лось. Его зовут Айсберг», — познакомил нас Агалар. Что ж, имя животному шло. Лось действительно был как будто высечен из куска льда. «Ну же», — поторопил Агалар. «Он не любит ждать. Если опоздаем, разгневается. Поверь, тебе не понравится его ярость». Прикрываться гневом незнакомца, чтобы обнять девушку, это, конечно, хитрый ход, но что-то мне подсказывало, Агалар не выдумывает. Вряд ли он перенес меня в чужой мир ради прогулки на лосе-альбиносе. «Хороший лосик». Я с опаской шагнула чуть ближе, но все еще недостаточно. Не знаю, кто пугал меня больше, средство передвижения или сам наездник. Оба не вызывали доверия. Я могла еще долго топтаться на месте, но тут сзади подкрался громила. Схватив за талию, он приподнял меня над землей и посадил перед Агаларом. Только взвизгнуть от неожиданности успела. Агалар тут же обхватил мою талию рукой и привлек меня ближе к себе. «Аякс», — приказал он Серпопарду, — «иди рядом». «Ах, у котяры еще имя есть. И какое! Героическое!» Выставил меня дурой и радуется. Но неужели Агалар не догадывается, что Серпопард умеет говорить? Что-то тут было нечисто, и я пообещала себе в этом разобраться. В следующую секунду Агалар ударил пятками в бока лося, и тот тронулся с места. Мне сразу стало не до Серпопарда с его секретами. Вскоре наша процессия покинула постоялый двор. Айсберг шел первым, за ним двое громил на повозке, а сбоку бежал Аякс. Вся компания в сборе. Ехать на лосе, да еще вдвоем, было, мягко говоря, неудобно. Я ерзала, пытаясь устроиться так, чтобы обезопасить копчик от тряски, а то еще неделю не смогу нормально сидеть. Агалар был не в восторге от беспокойной соседки. В какой-то момент он наклонился к моему уху и прошептал: «Поосторожнее, а то как бы ни началось землетрясение». Он явно намекал на драконий отворот. Мы были слишком близко друг к другу, мои движения не прошли даром. «Почему именно землетрясение?» — уточнила я. «Еще немного, и меня остановит разве что оно», — признался Агалар. Я замерла. Черт с ним, с копчиком. До конца поездки не пошевелюсь. К счастью, путь был недолгим. Нашей целью, как я скоро поняла, был замок в центре города. Серые стены, высокие башни, узкие окна — все в лучших традициях замкостроения. Некрасиво, зато безопасно. Уверена, толщина этих стен не меньше метра. Тараном не пробьешь. От созерцания стен меня отвлек странный шум в небе, как будто кто-то размахивал гигантскими крыльями. Я запрокинула голову и посмотрела вверх. Высоко в небе парили птицы. С такого расстояния детали не рассмотреть, но даже так было понятно, что они очень большие. А еще у них не было перьев. Птеродактили. Вы ли это? Может, в этом мире сохранились динозавры? Это объяснило бы размер и внешний вид птиц. Но вот мы въехали в замок, и ворота со скрипом закрылись за нашими спинами. Агалар первым спрыгнул с лося, затем помог спуститься мне. «Идем, он ждет тебя». Я сглотнула. «Ох, чувствую, это будет то еще знакомство».